Мы начинаем очередной урок ТЭС 26. Страница КАФ БЕТ 22. Левая колонка, строчка 18. Мы находимся в Истаклут Пними. Истаклут Пними, первая часть. Перек ВАВ. Часть, или как сказать, глава 6, 19. Иевшар шарацон лекабель егье нигле беэйзе магут 20. Сулат бадалет бехинот вегу сод далет отиот гавая. Точка. 19. Иевшар невозможно. Шарацон лекабель, чтобы желание получить. Егени глеба эйзумагут раскрылось в какой-либо сущности. 20. Зулат бадалат пхинот, кроме как в четырех стадиях. Вегусот Далет, Отиот, Гавайя. И это секрет четырех букв имени Гавайя. 21. Кав Далет. От Кав Далет. 24. Венархив Меат. Эт Гайньян Газе. Легавин. 22. Гейтев. Иньян Гасов, Шинаса, Вадавар, Вадавар Гамалхут. Точка. 21. От Кав Далет. Венархив Меат, и мы более расширенно рассмотрим, немного расширим. Эдга Иньяназе, этот аспект. Легавин, чтобы понять 22, хорошо понять. Иньян Гасов, аспект конца, аспект конец, Шена Саба Девара Малхут, что, который сделался в Малхуте. 23. Винагдим Матхила. Леваэр. Ма ши гадру лану 24 гамекубалим. Умува. Базогар ватикуним. Ше эйн 25 лаха шум ор гадоль о катан. Ген Пауламот 26 Гайлюним. Веген Бауламот Гатахтоним. Шило 27 Есудар Тахат Седер. Шель Хашем Бен Арбаотиот 28 Гавайя. 23. Винагдим Матхила Леваэр. И мы сначала предварим объяснение. Маши гадру лану амакубалим. То, что определили нам каббалисты. Шему вемува багазо базогар ватикуним. И что приведено в зогаре и в тикуним. Ше эйн 25 лаха шум ор агадолю катан, что нет тебе никакого света, ни большого, ни малого. Ген бауламо 26 гаэльоним, как в высших мирах. Веген бауламо тадахтоним, так и в низших мирах. Шело 27. Есудар тахат седер, чтобы это не было упорядочено, в таком порядке, в порядке, он говорит, в порядке Шель Гашем Бен Арбаути Йод Гавая, в порядке имени четырехбуквенного имени Гавая. Юткой, Вавкой. Видишь, это скелет мироздания. 29. Везе Мотеим им Гаклаль Гамува Бецга Хаим. 30. Шеэйн леха ор бауламот бауламот шло ие милубаш бекли. Очень четко он нам говорит все. Одно строится, одно, один камешек на другой кладется. 29. Веземот им и маклаль. И это соответствует принципу Амуваба Эцахаим, который приведен в книге Эцхаим, Эцахаим. Сокращение такое. 30. Шеэйлаха орба уламот, что нет в мире, в мирах света, шило егем лубаш бы кли, который не был бы одет в кли. 31. Пируш. Де хвар биарти гагефхен бен ацмуто идбарах леор амид пашет гемену идбарах шигу рак 33 митаам гарацон леганот Шенихлаль Боро Амид Пашет. 34. Шигуфхинат Шинуй Цура Мяцмуто. Шеэйнбо 35. Хасви Шалом Гарацон Азе. 31. Пируш. Пояснение. Дехвар Биарти Гагефхен. Ибо я уже объяснил различие бен ацмуто идбарах между его сущностью благословенного леором идпашет гемену идбарах и светом, который распространяется от него благословенного шигу рак 33 митаам гарацон леганот, что это только лишь из-за по причине желания насладить. Шенихлаль Боро Амидпашет, которая включается в свет, который распространяется, в его свет, который распространяется. 34. Шигуфхинат Шинуй Цурами Ацмуто, что это аспект различия свойства с его сущностью. Шеэйн Бог Асви Шалом 35 Арацон Газе, что нет в нем, Боже упаси, этого желания. Желание, я сказал, насладить, насладиться. У него это насладить, а у творения это насладиться. 35. У Вазе Нигдар Ор Зе Амид Пашет 36. Башемная цаль. Кими сибат шинуй гацура газо. 37. Йоце гаор михлаль. Амаациль левхинат анецнея цаль. 35. Увазе нигдар орзе гамитпашет башемная цаль. И в этом определяется этот свет, который распространяется именем творения, созданное, лучше сказать, сотворенное, лучше сказать. Ки мисибат шинуя цура гасо, ибо по причине этого различия свойств, 37, йоце гаор михлаля маци левхинатный царь, выходит свет из общности источника, создающего, к аспекту созданного нецаль. 38. Умово ар гамкен шегарацон леганот а калюль бе оро 39 гидбарах гу гамкен мидато шель гадлут гаор вегу никра маком шель гаор кломар Шемекабель Шифо-О, следующая страница, Каф Гимель, 23-я правая колонка, первая строчка, Идбарах, Кефи Медат Рецоно Лекабель, Вехешко Лофахот, 2, Вело Йотер Канал, точка. Предыдущая страница, 22-я, строчка 38-я. Умовар гамкен, и также объясняется, шагарацон леганот, что желание насладиться. Хакалюль боро 39 барах, включенная в свет благословенного. Гу гамкен мидато шеля гадлут гаор. Это также мера величины света. Одно связано с другим. Желание насладиться, оно связано с определенным светом, который его может насладить. Вегу никра 40. Маком шель гаор, и это называется, и он называется место для света. Желание насладиться называется местом для света. И оно соответствует этому свету. Чтобы насладиться таким образом, чтобы не быть, ослепленным этим светом. Получить, значит, не быть ослепленным. Кли должно как бы властвовать над тем, что оно получает. Оно определяющее, кли. А это называется кли. Что оно определяет, что оно получает. Ни больше, ни меньше. Кломар. То есть, шемекабель шиф о идбарах, что тот, кто получает изобилие от благословенного, первая строчка следующей страницы Кавгимы, правая колонка. Кефи мидат рационолы кабель в соответствии со своей мерой желания получить выхышко и своим страстным желанием. Со своим страстным желанием. Ло фахот 2. Вло йотер каналь. Не менее и не более, как сказано выше. На этом языке говорится не менее и не более, а не более и не менее, как по-русски. 3. Умывар гамкен ши иньян зе шеля рацон ле кабель. 4. Гу холь бхина та хидуш шенит хадеш бабрият 5 гауламот альдерех амцаат еш ми айн мамаш. 3. Умовар гамкен, и объясняется также шиньян зе шеле рацон ле кабель, что этот аспект желания получить. 4. Гу холь бхинат ахидуш. Это все, весь аспект обновления, нового. Это все то, что, это все новое, то, что новое. Шанит хадеш, что новое стало. Обновилось, но нехорошо обновилось, как будто бы оно уже что-то было. Что, которое новое стало, обновилось, дословно. Бабрият, 5, ауламот. Новое стало в создании миров. Альдера хамцаат ешми айн мамаш. Как существование ешми айн, существующего из ничего, действительно. 6. Ки рака цура газот левада. Эйна хлула хасви шалом зем. Клум бацмутоид барах. Вараках шав. Гимциота 8 габорейд барах. Лецоре хабрия, точка. 6. Кирака цурага зотле вода, ибо только это одна, одно это свойство. Эйна хлула хасве шалом, не включается, Боже упаси, 7. Кляль совершенно не включается, б ацмуто и барах, в сущность благословенного. В Ираках Шав, и только теперь, Гимциота, вывел он ее, Аборе, Творец Благословенный, вывел ее, Лецорех Габрия, ради творения. Понятно, да? Что в самом источнике, то есть в Ацмуто, там нету даже вообще желания получить. Так? А в Эйнсов есть там, как бы в зачатке, есть желание получить, но оно там находится в простом единстве. И нет различения там свойств. А в самом Ацмуто нет вообще этого желания получить. В принципе, тоже и в Эйнсов его как бы нет, потому что оно не отделяется от света. Ну, везе сод 8, уборе 9, хошах, мипней ше цуразо и гашоре шле хошах. 10. Мипней шинуй гацурашиба валькен кага ги мин 11. Гаор гамит пашет петуха увасибата увасвивата. 8 после точки. Везе сот, и это секрет написанного. Уворе хоших, и он создает тьму. Видишь, тьма создается. И потом то, что чего не было. Мипнейше цуразо из-за того, что это свойство. И гашоры шлехоших – это корень для тьмы. 10. Мипней шинуй ацурашиба из-за различия свойства, которое в ней, в нем, желание получить. Валькен кэгаги, и поэтому более, как сказать, затемненное оно, смутное, затемненное оно, по сравнению мин 11 аор от света амид пашет бетуха, который распространяется в него, у вас вивата, и в его окружении. И по причине этого. По причине этого. Одно слово из Васибата может быть и по причине, и в окружении. Надо лучше сказать. И по, а? По его причине. По причине этого желания получить. 12. У вас это вин. Шеколь ор. Амид пашет хаймену. 13. Идбарах. Техев нит в нифхам базе. Бет пхинот. Точка. 12. У вас это вин, а в этом ты поймешь. Шеколь ор, что весь свет, амид пашет хаймену и барах, который распространяется от него, от благословенного, 13. Техев нифхан базаде, сразу же различается в нем, различаются в нем бет пхинот, два аспекта. Точка. Пхина или две стадии. Бхина алеф и 14 ацмут гаор амид пашет терем неглота бо 15 гацура шеля рацон леганот. Тринадцать после точки. У бхина алеф первая стадия. И это 14. Ацмут гаор. Сама сущность, суть света. Амид пашет, который распространяется. Терем неглатабо, прежде чем в нем раскрылось. 15. Гацура шеля рацион леганот. Желание насладиться. Свойство желания насладиться. Увхина бет и 16. Ахарше неглатаво ацура шеля рацон леганот. 17. Шеаз нит ава венехешах маад бесибата акиньян шель 18. Шинуй ацура каналь. То есть первая стадия это свет хохма, да? Это хохма. А хохма, она еще как свет. Она еще не... Понятно, это еще до раскрытия желания получить. То есть до килим. Совершенно. 15. Увхина бет. А вторая стадия. И 16. Ахарши неглота во гацураши рационный кабель. Это после того, как раскрылась в нем и свойство желания насладиться. 17. Шааз, то есть бина, или вторая стадия. Шааз нит ава в нехахшах маат, что тогда немного огрубело и потемнело она. Бесибат хакиньян шель 18 шинуя цура каналь по причине приобретения различия свойства, как сказано выше. 18 после первой точки. Вегиней. Вхина алеф. Гусод гаор. Вот он обобщает. И вот первая стадия. Гусод гаор. Это секрет или суть свет. Хохма это всегда свет. Есть какое-то различие от кетер, но оно несущественное, это все еще свет. 19. Увхина бет. Гусода кли. А аспект бет это уже кли. Конечно же, это еще не настоящее кли, это еще не совсем затвердевшее и огрубевшее, и затемненное. Но это уже форма какая-то кли. Это как бы источник, как бы корень кли. Да? Поэтому всегда стремится малхут, которая настоящая кли, она всегда стремится к своему корню, а корень это ее бина. а потом идет уже к свету. Хохма и кетер. 19 после точки. Ваалькен нифханот бахоль 20 ор амитпашет далет вхинот бедвар гитпалут 21 гакли. Точка. Ваалькен и поэтому нифханот бахоль ор амитпашет различаются в каждом свете, который распространяется, 20. Далет пхинот, 4 стадии. Бедвар аид палут, как он переводится, в аспекте воздействия, как сказать, кли, по мере неразвития кли. Сам не перевели так, не хорошо. Бедвар аид палут, акли, в аспекте становления кли. Хорошо сказать. 21 после точки. Ки цурата рацон лекабель шеникра кли. Эль 22 гаор гамит пашет. Эйна нишлемет бават аха. Эла, 23. Бадерех поэль вниф аль. Точка. Смотри, что он нам говорит. Сейчас очень важно, что он нам сейчас говорит. Это базово тоже для нашего построения кирим. Кицура 21. Кицурат гарацон лекабель. Ибо свойство, или форма, свойство желания получить. Шеникра кли, которое называется кли, эль 22 гаора митпашет. Кли для распространяющегося света. Эйна не шлемет баватахат не завершается одним махом. Сразу. Видишь, да? Кли невозможно сразу построить. Эла 23. Вадерех поэль внифаль. По принципу через принцип поэль внифаль. Действующий и тот, который подвергается действию. То есть свет, он действующий, а который подвергается действию, это кли. И это не сразу делается. Поэтому у нас тоже это, как сказать, переводится на у человека тоже на столько-то много, какое-то количество 6000 лет полного исправления. Веешь 23. Веешь бет пхинот бепоаль. Убет 24 пхинот бенифаль. Веникраот коах упоаль бепоэль. Коах убопоаль бепоэль. Ухоах 25 уфеула. Бенифаль, шеем далет пхинот. Очень-очень-очень тонко и очень хорошо, очень надо это прочувствовать. То есть есть 4 стадии. 2 из них, они от действующего, от того, который действует, то есть свет. И 2 они от творения. Так? То есть хохма и зейранпин, они от действующего, от света. А 2 остальные, 2 бина и малхут, они от того, который воздействуется. Очень хорошо надо это понимать. Поэтому все соотношение, все малхут берет свое, как сказать, свои килим, строение ее килим. Она берет от кого? От ее источника, от бины. Правильно? Потому что бина это ее корень, ее килим. Имею в виду, это очень важно. То есть килим малхут берет у... Очень важно. Килим малхут берет от бина, а свет она берет от зейранпин, который передается от аба, скажем, от вышнего, от света. Вот что он говорит сейчас, 23. Веешь бет бхинот бапуаль. И есть две, БПЛ, надо сказать, и есть два аспекта в действующем, то есть в свете. Убет 24 пхинот, баниф аль, и два аспекта в подвергающемся действию. Точка. И дальше еще очень важно. Веш бет пхинот, еще дальше, что говорит, 24 после запятой. Веникра, веникраот. И они называются. Кох, уфо, укох, уфоаль, бафо, ба, кох, уфоаль, бпоэль. И это называется с одной стороны. То есть, называется сила и действие в действующем. И, а также Хоах 25 Упеула, сила и действие, в подвергающемся действию. Шехем далет пхинот, что это четыре стадии. Еще разочек, я немножко сказал, по-моему, не очень совсем правильно. 24 после точки. То есть, эти два аспекта. То есть, он говорит, называются они сила и действующий в действующем. И сила и действие в подвергающемся действию. Что это четыре стадии. Все постепенно, но уляжется. 26. Еще одну. 26. Эйн гарацон лекабель нигба бенеацаль эла алидей 27. Гит оруто лекабель микоах ацмо. Все самые важные принципы, то есть законы мироздания он нам дает сейчас постоянно, добавляя. И ничего не изменяется. То, что он нам, все эти законы нам дается, они все вечные, извечные, никогда не меняются. 26. Эйн гарацон лекабель нигба бенецаль. Желание получить, оно не устанавливается в сотворенном. Эла алидей, кроме как, только лишь Алидей гит оруто 27 лекабель микоях ацмо, как только посредством его пробуждения, чтобы получить в силу самого себя, силой самого себя. 28 кафгей вайньян мишум Шехакли гу шорыш 29 гахошех каналь. Ашергу гафух мингаор. Ваалькен 30 гу мехуяв лагитпаэль леат. Альдерех амадрега 31 Батерех Ила Валуль Шезе Суд Гамаим Гару Вальду 32 Афела Ки Ахошех 33 Гу Тольда Мегаор Ацмо Умитпа Эль Хеймену 34 Альдерех Гарайон Велида Шигу Ацмо, сокращение такое, Кох Упоэль, точка. 28 Каф Гей, от Каф Гей. 25 Вайнян. И дело в том, что Мишум шега кли, так как кли гу шореш 29 ахошех каналь, это корень тьмы, как сказано выше. А шергу гафух минаор, что оно противоположное свету. Валькен, и поэтому 30 гу мехуяв, оно обязано лейтпаэль лаат-лаат, воздействоваться постепенно. Альдерех амадрега, амадрега, через поступенно. 31 поступенчато, одно поступенчато. Бадерех ила веалуль, это другие названия здесь у нас есть, по пути, а ила веалуль это другие слова на причина и следствие. Причина ила и алюль следствие. Шезе сод гамаем гару, что это секрет написанного в Торе. Гамаем гару, воды они, воды зачали, как беременные стали. Воды зачали и Ваялду Афела, и родили, и породили, и породили тьму. 32. Ки гахоших, ибо тьма. 33. Гутольда мигаорацмо, смотри, почему так написано. Ибо тьма – это порождение самого света. Умитпаэль гаймену, и оно воздействуется от него. Так, кли воздействуется от него, от света. 34. Альдера харайон вэлейда, как беременность и рождение. Ше гу ацмо коэху паэль, что это само, само, что это, что само это является коах упоэль, сила и упоэль, и действие, и действующий, как бы сказать, деятель. Понятно? А не действие. То есть свет является как бы силой и действием, и деятелем, который деятель, который производит действие. Гайну, вагайну, той, вагайну, 35. Ки вагехрах. Шенихлаль техев. Бахоль ора митпашет. 36. Бахината рацон лекабель ганаль. Элаш, эйна, ола. 37. Вашем. Шель шинуя цура. Адшик ба ваор 38 се гарацон легедия. Точка. 34 после точки. Вагайну, то есть 35. Киева гехра, что с необходимостью. Шенихлаль техев бахоль ора митпашет, что тут же включается во весь свет, который распространяется. 36. Пхината рационный кабеляналь. Аспект желания получить, как сказано выше. В самый свет, конечно же, мы уже учили об этом. Эла, но. Шеэйнаула 37 вашем. Шель шинуя цура. Но, что это не называется, что оно, как бы сказать, не... Ну, что оно не... Называется по имени, что это изменение свойства. То есть, что оно не указывается еще, говорит, что это оно не значит, что оно изменение свойств, приводит к изменению свойства. Адшиикбага ор, пока не установится в свете, пока не установится в свете, 38. В этом зе гарацон легедия, это желание, как сказать, в проявлении, в эксплиситно мы говорим, выраженно. Выражено. Пока не выражено, выражается в этом, невыраженным становится в этом свете желание получить. А это оно идет постепенно при снижении, при опускании света, при распространении света. Доходит момент, чем больше ниже и свет опускается, чем он далее удаляется от источника, тем больше проявление проявляется в свете желание получить, пока это не доходит до Малхут. Пока они все миры не проходят через все миры и доходит до Малхут, до Малхут. Точка. 38 после точки. Велосе Ло дай бхинат рацион 39 лекабель, а не хлаль баор мицада мациль. Это очень важно. Эла 40 ганей царь бы отсмо михояв легалот рацион лекабель 41 шибо бефоаль бы мицада цмо. Очень важно все. Сейчас он сейчас говорит. То есть в самом свете есть желание получить. Но если творение не раскрывает его, то оно остается также латентным, таким, как бы сказать, прикрытым, понятно, неразвитым, так как оно и в свете, а так оно остается и у творения в неразвитом состоянии. Понятно, потому что в самом свете оно не имеет различия в свойствах со светом, так или нет? Так и нижний, если у него нет желания, если он не пробуждает желание снизу, то оно также у него остается латентным, как говорит, так сказать, скрытым, нераскрытым, неразвитым. Потенциально присутствующим. Да. 38. Вылазе и в этом. Ло дай бхината рацион 39 лыкабель, а не хлальба ормица адамаци. Недостаточно аспекта желания 39 получить, а не хлаль, который включается, ба ормица адамаци в свет со стороны источника света. Но, эла, но, 40, а не цальба отсмо, сотворенное само, или творение, мы говорим, лучше сказать, сотворенное само, мехуяв легалота рацион легабель шибо, обязана, смотри, что он говорит, раскрыть желание получить, которое в нем, ибо нет насилия в духовном, так или нет? Поэтому один идет семимильными шагами, а другой идет очень медленно. Поэтому один приходит к финишу раньше и уже пьет уже и кофе, и закусывает уже, а второй еще пыхтит. А третий он уже даже и не начинает еще с этим. В свой путь. То есть он должен это все сам, обязан творение, оно обязано раскрыть желание получить в само в себе, которое в нем есть. Бепоэль, смотри, что говорит, в действии. Мецадацмо со своей стороны. Никто сверху не, как бы сказать, не давит на это. Конечно же, всеми свойствами, средствами приводит к тому, чтобы человек раскрыл себе это. Но оставляет, как бы, видимо, это на само творение. Дают ему как бы право выбора. Точка. Кломар. Шимхуявет 42 легавших шефа бироцоно. Йотер микефи шиур. Первая строчка левой колонки. Гаор шеляит паштут шибо. Мицада мациль. Строчка 41 правой колонки. Кломар. То есть шимхуяв, что обязан. 42. Легамших шефа бироцено. Что творение, то есть обязано протянуть, притянуть изобилие по собственному желанию. Йотер более микефиши урга оршеля и паштутши бо мицада маци. Более того, что в соответствии с мерой света, распространяющегося, который в нем, со стороны источника света. Понятно, да? Два. Вахар шиниф аль ганаецаль микоях ацму вагагда лат три шиур рецоно азник баимбо Ахешек, Вегарацон, 4, Лекабель, Веаз Эфшар, Леор, Легитпашет, Легитлабеш, Беклигазе, 5, Беквиют. 2. Вахар, и после того, Шениф Альганецаль, как сотворенное или творение воздействуется микоах ацмо от по собственной силе, от себя самого. В гагдалат шиур три рецоно, в увеличении меры своего желания, аз нигбаимбо ахешек, ахешек, в гарацон лекабель, тогда устанавливается у него страстное желание и страстное стремление и желание получить. 4. В азы в шар леорамит пашет леор лагит пашет беклизе беквиют. И тогда возможно для этого света, чтобы распространиться в этом кли в постоянстве. Ну, все. Вот здесь мы останавливаемся. Строчка шестая.